Меня он увидел сразу, и некоторое время тупо таращился на то, как я приближаюсь, моргая сонными слепающимися глазами и, видимо, еще не вполне веря в то, что я ему не снюсь. Марту он не заметил. Она скрылась за следующим поворотом и там затаилась. «Ты кто?» — хриплым от сна голосом спросил меня человек, оказавшийся довольно молодым парнем, скорее всего, младше 18 лет. «Ну, где-то в этом районе, человек», — честно ответил я, подходя вплотную к столу. Парень, однако, не выказал никакого беспокойства по этому поводу. Удивление было, но ни страха, ни даже настороженности не чувствовалось. «Видимо, чужие здесь не ходят, и он в это свято верит. Я тебя не помню», — сказал парень. «Я тут в первый раз, стараясь сохранять образ честности и наивности», — произнес я. «Как ты сюда попал?» Только сейчас парень слегка насторожился. «Я слышал, что здесь есть какая-то очень классная и крутая община». Начал я излагать одну из своих заготовок на случай контакта, которая показалась мне наиболее уместной. «Община есть, но я тебя спрашивал не об этом. Как ты смог сюда пройти?» Настороженность парня начинала потихоньку увеличиваться. «Я не знаю, что именно тебя интересует», — продолжал я валять дурака. «Мне сказали, что нужно найти проход под землю, в коммуникации, чтобы найти эту общину. Я нашел дыру, и мне показалось, что там иногда кто-то ходит. Решил проверить, вдруг это как раз то, что нужно. Судя по тому, что я встретил тебя, решение было правильным. И ты вот так, спокойно, сюда прошел, никого не встретив, что-то необычное попалось тебе на пути», — спросил парень, который наконец-то достиг необходимого уровня взволнованности. «Да нет», — пожал я плечами, слегка задумавшись, «хотя да нет, наверное, все-таки ничего необычного не было. О чем ты хотел сказать?» — ухватился парень за мою нерешительность. «Да пока шел в темноте, иногда возникало какое-то странное чувство, но я в этом не уверен, возможно, просто показалось», — ответил я, продолжая изображать наивного. «Наверное, эту тактику придется использовать и дальше, если меня, конечно, в ближайшие минуты не убьют, ведь кто знает, как у них тут организована безопасность и какие меры предусмотрены на случай проникновения извне». «В темноте шел», — заинтересовался парень, — «а что не посвятил себе? Ты же владеешь магией», — немного ответил я, — «но светить не умею, никто не научил». «Если ты настолько бездарный», — усмехнулся парень, — «то вряд ли ты нам сможешь пригодиться. Даже посвятить себе он не может». После чего он запустил руку куда-то под стол и вытащил оттуда старый, желтый, дисковый телефон с идущим от него проводом. Я удивленно приподнял брови. Даже до Магапокалипсиса такой раритет встречался уже не часто, а уж сейчас-то и подавно. Парень вставил палец в диск и крутанул его. Тот с легким треском вернулся обратно. «Да, старый добрый дисковый телефон. Видеть тут такую вещь, да еще и работающую, было даже как-то мило, что ли». Парень еще несколько раз крутанул диск, набрав номер из четырех цифр. Некоторое время подождал, и когда на противоположном конце ответили, с волнением заговорил. Видимо, сообщать о ЧП ему раньше не доводилось. «Алло, оператор, тут на Мариинском проходе нестандартная ситуация. Оттуда пришел человек, говорит, что вошел беспрепятственно и ничего подозрительного не видел. Похоже, сигнализация сломалась». «Нет, агрессии не проявляет, говорит, что ищет крутую общину, чтобы к ней присоединиться». «Да, думаю, что нас имеет в виду, но конкретики никакой не знает». «Метаморфозер тоже не заметил, похоже, в магии не силен, это пусть другие проверяют, я же просто на пропусках сижу, да понял, все сделаю. Нет, смотреть, что там с сигнализацией, не пойду, вдруг он там на месте, а у меня нет оберега». «Я не говорил, что его там нет, я говорил, что пришел человек, сказал, что там проход свободен, а проверять это без оберега я не полезу. Что хотите со мной делайте, ладно, тут все равно других ходов нет, могу и проводить его, все равно мимо меня никто не пройдет, тоннель-то один, но только до развилки, дальше нельзя по инструкции, пусть там у меня кто-нибудь его примет». «Да, понял, исполняю». И парень, положив трубку, посмотрел на меня с явной неприязнью. Только теперь до него дошло, что вместе со мной к нему пришел целый ворох проблем. Спал себе спокойно на посту, а тут на тебе. Сигнализация пропала, так они, похоже, называют энергетика, теперь от внешнего мира его ничего не отделяет, любой может зайти и надавать ему по шапке. Еще и начальству все это надо как-то объяснять, ведь доложил о происшествии он, следовательно, и спрашивать будут первым с него. «А чего, здесь метаморфозер есть?» — спросил я, снова включив дурака. «Там, ближе к выходу», — махнул рукой парень, простодушно ответив на мой вопрос, но тут же спохватился. «А тебе-то что?» «Ничего», — я пожал плечами, слышал про такие места, а вот сам никогда не видел. «Магией нормальной надо владеть, чтобы суметь это место опознать», — проворчал парень. «Ладно, пойдем, я тебя отведу». И он раздраженно засунул телефон обратно под стол. «А записывать меня не будешь?» Я указала на упавшие листы бумаги. «Или пропуск оформлять?» Я указал на надпись «Бюро пропусков» на стене. Парень пристально на меня посмотрел, пытаясь понять, издеваюсь я над ним или нет. Но я старался сохранять искренний и наивный вид. Так что он все же поверил, что я на самом деле такой простак. «Тебе пока не нужно», — бросил он и зашагал по коридору, махнув, не оборачиваясь мне рукой, чтобы я следовал за ним. «И кто здесь простак?» — усмехнулся я про себя. «Чтобы ходить, повернувшись спиной к человеку, который проник на охраняемую территорию, надо быть или очень отчаянным, или очень глупым. Какую бы убедительную легенду тебе не рассказали, вести себя так не следует ни в коем случае. Впрочем, нападать на него сзади я не собирался. Не затем сюда шел, и не такая у меня была цель. Пока что все шло к тому, что нужно попытаться внедриться в банду, хоть немного, чтобы подобраться поближе к Алисе, узнать о ней как можно больше и попытаться вытащить. Поскольку штурмом брать это место было, мягко говоря, безумием, нужно было действовать хитростью, что я сейчас и делал. Здесь главное не проколоться. А поскольку ложь я обычно не практикую, то и навык у меня в таких делах развит был не сильно. Ну, ничего, может, как раз пришло время прокачать свои актерские возможности. В старых фильмах такое называли «работа под прикрытием». Интересно, что значит этот термин? Что того, кто внедряется, кто-то прикрывает и страхует, или то, что он находится под прикрытием легенды? Раньше никогда об этом не задумывался, но теперь, оказавшись в подобной ситуации, вдруг очень сильно захотелось это узнать, но не у этого же парня спрашивать. Да он и сам, скорее всего, не знает. Я поймал себя на мысли, что волнуюсь. От этого и глупости всякие в голову лезут. Такой, слегка путанный поток сознания. А это все от того, что возникла пауза, которая теоретически дает мне возможность дать заднюю. Возможно, это последний шанс. И кто-то маленький внутри кричит, чтобы я остановился, не совершал этот идиотский поступок по проникновению в банду, ради девки, которая этого никогда не оценит. Но я этот голосок глушил и старался загнать поглубже. У меня была своя шкала ценностей и принципов, и я собирался оставаться им верен. Иначе один раз киксанешь, второй, а потом уже и сам себе доверять перестанешь. Нет, такого себе позволять нельзя. Не ссать, едва слышно пробормотал я себе под нос. Однако парень что-то услышал. «Чего?» — повернулся он ко мне. Услышать, что я сказал, он вряд ли мог, скорее, среагировал на невнятное бормотание. «Ничего», — удивленно посмотрел на него я, вздохнул просто. «А-а-а», — недоверчиво пробормотал парень и зашагал дальше. Поскольку мы удалялись от висящей в коридоре лампочки, через некоторое время мой провожатый зажег светоч над головой. Марта обнаружилась метров через 200 с лишним. Она компактно и неподвижно лежала на идущей под самым потолком толстой трубе и смотрела в потолок. Это она делала очень правильно, потому что чужой взгляд очень привлекает, и его легко заметить. А так что-то темное и бесформенное лежит на трубе, не сразу из-за человека примешь. Парень ее не заметил. Я бы, наверное, тоже не заметил, если бы не искал специально. К тому же я знал, что именно искать. Знал, как она одета, и потому взгляд сразу зацепился за знакомые цветовые оттенки. Я улыбнулся, когда мы проходили под Мартой. В данный момент происходящее было даже забавным. Но особо веселиться, конечно, не стоило. Кто знает, как они поступают с теми, кто проник к ним сюда без их согласия, пусть даже и случайно. Но скоро нам это предстояло выяснить. Когда мы отошли на приличное расстояние, я услышал сзади легкий шорох мягкого приземления. Видимо, Марта спрыгнула вниз. Парень этот звук не услышал. Опять же, я просто ждал звук сзади, а он нет. Поэтому даже тихий шорох я заметил, а он проигнорировал. Подождав немного, я украдкой оглянулся, но Марту не увидел. Она молодец, держится на почтительном расстоянии, чтобы ее не было видно. «А что, ты действительно пропуска выдаешь?» — задал я парню вопрос, который меня давно мучил, и выдаю, и забираю, но чаще просто проверяю», слегка обернувшись, ответил тот, «у нас тут дисциплина, просто так шляться не положено», сказал он даже с некоторой гордостью, «и часто тут народ ходит, так, вроде и не скажешь, что это главный вход», сказал я, продолжая вытягивать его на разговор, а он особо этому и не сопротивлялся, наверное, потому что не считал эту информацию хоть сколько-нибудь секретной. Ему это все казалось само собой разумеющимся, а это и не главный вход, с легкой грустью пояснил он, видимо, сожалея, что сидит именно в этой дыре, один из второстепенных. Им мало пользуются, но все равно иногда и он пригождается. Да, работать тут скучновато, но для тех, кто пока не продвинулся выше, место неплохое. Куда выше? Задал я резонный вопрос. И вот тут уже парень вдруг вновь насторожился и, видимо, решил не выбалтывать лишнего. Если сочтут нужным, то расскажут тебе, сказал он тоном, обрывающим всякие дальнейшие вопросы, а не сочтут, то и мне ни к чему распространяться. Да я просто спросил. Я вскинул руки, если нельзя, то не говори. Не то чтобы нельзя, смутился почему-то парень, просто не буду. Скорее всего, он просто не знал толком, как себя вести в подобной ситуации, потому что раньше ничего такого с ним не происходило. Вот и решил перестраховаться от греха подальше. Когда мы дошли до перекрестка, где два коридора пересекались под прямым углом, там меня уже ждали. Ждали двое крепких парней, и сразу было понятно, что это конвой. Эти точно не будут болтать и рассказывать о своей внутренней иерархии. А вот по почкам настучать вполне могут, если что-то не понравится. Над головой у каждого из них висел небольшой светоч. Он кивнул на меня, один из здоровяков, как будто тут были другие варианты. Он кивнул ему в ответ мой провожатый. «Ну что, я обратно, на пост», на всякий случай спросил он. «Откуда мне знать?» Грубовато ответил здоровяк, «это не мои проблемы». Парень с пониманием кивнул, и чтобы дальше не ронять свой авторитет, которого и так, судя по отношению к нему, этих парней было не очень много, быстро развернулся и заспешил обратно. Я с тревогой подумал про то, как Марта будет с ним расходиться, но поскольку сейчас на это я повлиять никак не мог, то решил не зацикливаться на деструктивных мыслях, а постарался сосредоточиться на собственной судьбе. А судя по тем ребятам, которые пришли за мной, она вовсе не обязательно будет у меня счастливой. Под ложечкой неприятно засосало, но деваться теперь уже точно было некуда, нужно идти до конца и гнуть свою линию. «Вы занимаетесь приемом новых членов в общину?» Я снова включил дурака. «Членов!» — хохотнул здоровяк, который до этого все время молчал. Второй на него недовольно взглянул и подтолкнул меня в направлении одного из коридоров. Я сделал вид, что споткнулся от толчка и, упав, подобрал с земли небольшой белый камень. Только ступив в нужный коридор, я этим самым камнем прочертил на ходу длинную полосу на стене. «Ты чего это делаешь?» – возмутился разговорчивый здоровяк и ударил меня по руке, выбивая камень. «На всякий случай», – быстро ответил я, – «вдруг одному придется возвращаться, оставляю метки, чтобы не заплутать». Два здоровяка удивленно посмотрели друг на друга, и тут же разразились громким, раскатистым хохотом, который заполнил весь коридор и отправился гулять дальше, отражаясь от сводов. «А что смешного?» – изобразил я на лице искреннее удивление. «Иди, иди», – снова подтолкнул меня в плечо здоровяк, «не заплутаешь, не боись». И они снова расхохотались. Отговорка была, конечно, бредовая, а само предприятие довольно рискованным. Но, похоже, мне повезло, что эти парни были туповаты и легко купились на то, что я им сказал. Посчитали меня дураком. Это свойственно всем недалеким, тупыми считать окружающих. В общем, какую-никакую, а метку для Марты я оставил. Уж не знаю, увидит ли она ее, поймет ли, что это для нее нарисована черта на стене, но я сделал все, что мог в этой ситуации. Эти парни вели меня уже более грамотно. Один шел впереди, а вот второй сзади. Так что, я старался не оборачиваться без острой необходимости. Однако по некоторым признакам мне казалось, что Марта крадется за нами. Иногда сзади долетал легкий невнятный шорох. Здоровяки его не замечали, а я улавливал, потому что очень внимательно прислушивался. Как Марта разминулась с сотрудником бюро пропусков, я не знал, но очень хотел ее об этом спросить. В самом деле было крайне интересно. Опять залезла куда-нибудь и ждала, пока он пройдет, или пробежала мимо него так быстро, что он даже не заметил, ну, это было маловероятно. Как бы быстро она ни бегала, но все же не до такой степени, чтобы в узком коридоре ее не заметил человек в здравом рассудке. Мои размышления об этом прервали сопровождавшие меня ребята. «Пришли», — сказал один из них и указал рукой на дверной проем в стене. Я послушно вошел в дверь, и мы оказались в небольшом и совершенно пустом помещении. Один из парней вышел на середину комнаты и, нагнувшись, поднял большую железную крышку люка в полу. Я тут же почувствовал, как тот, что находился сзади, подхватил меня с легкостью за пояс, пронес несколько шагов и швырнул прямо в темноту открытого люка. Я еще не успел приземлиться, как крышка люка захлопнулась сверху, и до меня долетела фраза «Теперь не заплутаешь». 20. Товарищи по несчастью, упал я на что-то мягкое, но упругое. Это что-то спружинило и подбросило меня обратно вверх. Я подлетел и когда снова упал, то вопреки ожиданиям, этого мягкого и упругого внизу не оказалось. Приземлился очень жестко на твердый земляной пол. Во время падения рюкзак слетел и упал где-то рядом. Я застонал и, щелкнув пальцами, быстро зажег светоч над собой. Нужно было срочно понять, где я очутился. Помещение озарилось мягким светом, и я увидел, что нахожусь в квадратной комнате, похожей по размерам на верхнюю, откуда меня сюда и сбросили. По сути, это был каменный мешок, в котором не было заметно ни входов, ни выходов, ни каких-либо дыр в стенах и потолке. Единственное, что было, это закрытый теперь люк наверху. Сбросившие меня сюда даже не поинтересовались моей судьбой, хотя она для них была совершенно очевидна. Это была не камера для заключенных, а своего рода казнь. От меня просто решили избавиться, не вникая в подробности того, кто я и почему здесь очутился, а заодно хотели покормить троглодита. Именно на его тушу я приземлился при падении. Видимо, он испугался этого еще больше, чем я, и теперь сидел в углу, внимательно меня оценивая. Он был похож на мешок с дерьмом, только без мешка. И именно у этой особи было свое отличие от собратьев. Все они чем-то отличались друг от друга, когда больше, когда меньше. Но этот был особенно примечателен. На том месте, где у него должен был бы быть лоб, а в спокойном состоянии у них нет головы, и морда проступает прямо на туше, было светлое пятно в форме утюга. То ли его приложили когда-то утюгом и остался ожог, то ли это просто пигментное пятно, по типу родимого пятна у человека. В общем, такого троглодита с другим не перепутаешь. Не нужно было быть специалистом по троглодитам, чтобы понять, что этому существу сейчас не очень хорошо. Он тоже был здесь пленником, неизвестно, как с ним обращались и кормили ли хоть иногда. Все зависит от того, как часто сюда попадали люди, от которых было необходимо избавиться. А может быть, у них тут много троглодитов и на всех ненужных людей не хватает? Вообще, начинала прослеживаться некоторая склонность тритона к магической фауне. То энергетик, то троглодит, галыши, опять же его творение. Да и охота на фурии идет не просто так. Похоже, что у хозяина этого места очень пытливый ум, и он любит эксперименты. Все это мне показалось похожим на меня самого, отчасти, но все же, я тоже собирал всякий непонятный магический хлам. Тот же энергетик, сейчас сидевший в банке, которая находилась в моем рюкзаке. Она, кстати, кажется, пережила падение. И ладно еще намагиченные вещи, их можно потом продать. Но энергетик все-таки живое существо, пусть и магическое. Его таскать с собой просто небезопасно. Однако же я тащу, и как ни крути, а он разок уже пригодился. Я подумал, не использовать ли мне его против троглодита, но тут же отбросил эту глупую мысль. Даже если он выпьет троглодита первым, то потом обязательно примется за меня. Одеться тут некуда. Использовать его, равноценно самоубийству. Немая сцена длилась всего несколько секунд. Все эти мысли пролетели у меня в голове стремительно, однако в любой другой ситуации троглодит уже должен был бы напасть. А этот сидел и таращился на меня. Может быть, я его оглушил, когда грохнулся сверху. Ну, это вряд ли. Они очень стойки к механическим повреждениям, за счет удивительной пластичности своего тела. И сейчас было самое время пожалеть, что утюг нес не я сам, а сбагрил его Марти. Но кто же знал, да. Тем временем троглодит все так же проявлял пассивность. Не знаю почему, но мне казалось, что я знаю, о чем он там себе думает и что чувствует. Ему очень хочется напасть и сожрать меня, но он очень ослаблен и боится. Да, какое-никакое, а он тоже живое существо и тоже испытывает, пусть и примитивные, а эмоции. Ему страшно, потому что он уже натерпелся от местных и не знает, чего ждать от меня и можно ли меня употребить в пищу, или за это его накажут, как уже не раз бывало раньше, когда он нападал здесь на кого-то. И в то же время я чувствовал, что, несмотря на страх, желание сожрать меня постепенно перевешивает. Еще исходит на нет эффект неожиданности от моего появления, ситуация становится для местного сидельца более привычной и понятной, и он медленно, но верно, приходит к выводу, что сожрать меня, все-таки, стоит попробовать. И словно подтверждая мои слова, он начал медленно раскрывать свою пасть, которая все росла и росла, постепенно закрывая собой все его тело. Вскоре передо мной осталась одна огромная, слюнявая, вонючая дыра, как бы приглашающая меня проследовать внутрь. Потому что рот-то он открыл, но с места пока что не сдвинулся. Наверное, надеялся, что я приму неизбежное и сам залезу к нему в рот. Я стоял в середине комнаты. Было нестерпимое желание отойти в противоположный от троглодита угол, но я его сдерживал как мог. Не стоило демонстрировать слабости, давать ему возможность почувствовать, что жертва в этой ситуации – я. Троглодит с хлюпающим звуком захлопнул свою пасть, так и не дождавшись, что обед сам запрыгнет к нему в рот. Но я не собирался ему помогать. Пусть проявляет инициативу, если ему так нужно. Вообще, то, что троглодит находится не в лучшей форме, давало мне шанс справиться с ним имеющимися у меня средствами. Как знать, может быть, и разряд плазмы его сможет, если не убить, то, по крайней мере, остановить и заставить держаться от меня подальше, пока я не придумаю, как отсюда выбраться. Троглодит опять начал открывать свою пасть, но очень медленно, всем своим видом как бы говоря: «Ну, пожалуйста». «Нет», — сказал я твердо, — «чтобы ты там себе не думал, но я не еда». Троглодит тут же закрыл приоткрытую пасть и удивленно на меня уставился. «Ты меня понимаешь?» — спросил я его, не очень рассчитывая на ответ. Но, к своему удивлению, я его получил. Троглодит очень мягко, едва заметно кивнул. Я старался не показать, что меня это поразило до глубины души, и продолжил, как ни в чем не бывало: «Мы с тобой товарищи по несчастью, мы оба пленники, нам нужно объединить усилия, чтобы выбраться отсюда. Если мы будем действовать сообща, тогда у нас есть шанс», — сказал я, и тут же подумал, что нужно было формулировать свою мысль как-то более просто и понятно. Неизвестно ведь, насколько он хорошо понимает смысл сказанного, если вообще понимает, и мне это не показалось. Но троглодит снова медленно кивнул. «Есть идеи, как отсюда выбраться?» — спросил я, совсем уже явную глупость. Я не особо рассчитывал, что троглодит изложит мне сейчас свой план побега, этого и не произошло, но ответ на свой вопрос я тем не менее получил, что все равно было удивительно. Ответ заключался в отрицательном качании морды. «Ладно, значит, будем вместе что-то придумывать», — сказал я, пытаясь сохранять видимость уверенного в себе человека, который знает, что делать. На самом деле это было не так, ведь времени подумать об этом еще не было. Ситуация изменилась очень быстро, и за считанные секунды оказаться обреченным на смерть пленником я не рассчитывал. Да, плохие варианты я тоже имел в виду, но именно такое развитие событий застало меня врасплох. Я все же надеялся, что со мной кто-нибудь поговорит. Сверху раздался металлический скрип, потом грохнула крышка люка, и следом за этим раздался голос Марты. «Ох, ё!» После чего последовала какая-то возня, и буквально через несколько секунд рядом со мной на землю грохнулся утюг, чуть не попав мне по плечу. «Осторожнее!» — возмущенно сказал я, быстро взглянув наверх. Надолго оставлять без внимания троглодита я все же опасался. «Извини», — торопилась, выскользнула из рук, — затараторила сверху Марта. А троглодит в это время вел себя очень забавно. Он был похож на кошку, которую загнала в угол собака. Как будто спина у него была выгнута дугой, шерсть поднялась дыбом, и он яростно шипит. Ничего этого, естественно, не было, но выглядело так, как будто бы он делает именно так. Его эмоции угадывались по пластике всей его туши. «Не бойся», — сказал я ему, — «я тебя не обижу. Мы же договорились, верно?» Троглодит замер, подавив нахлынувший на него приступ паники, и неуверенно кивнул. «С кем это ты там договорился?» Потрясенно сказала сверху Марта. «С ним, что ли?» «Не кричи», — цыкнул я на нее, «а то эти ребята услышат и вернутся обратно». «Не должны», — почти шепотом ответила мне Марта. «Там наверху тебе ничего не попадалось типа веревки, или может быть длинной трубы?» — спросил я. «Нет, вроде», — задумчиво и по-прежнему тихо ответила Марта, видимо, прислушалась к моим словам. Троглодит вдруг начал проявлять беспокойство, как будто бы хотел что-то сделать, но не решался. Угрозы в этом его беспокойстве я не чувствовал, зато хорошо понимал, чем оно вызвано. «Ладно, ладно, не волнуйся», — сказал я, — «понимаю, что ты этого не любишь». Я поднял утюг с пола и не спеша засунул себе в рюкзак. Не то чтобы я полностью доверился этому существу и перестал его опасаться, но решил продолжить игру во взаимное доверие, тем более, похоже, что-то начинало получаться. Троглодит неуверенно двинулся в мою сторону, а я медленно стал отступать в противоположный угол. Когда он оказался в центре комнаты, прямо под люком, то остановился и призывно махнул своей рукой. Я секунду поколебался, но все же шагнул к нему. Троглодит сделал еще один жест, как бы приглашая взобраться на него сверху. Рот сейчас у него находился не там, и я рискнул. Туша была достаточно упругой, видимо, мой новый друг специально ее уплотнил, чтобы мне проще было взбираться наверх. Когда я оказался на самой вершине троглодита, то он вдруг стал постепенно вырастать вверх, вытягивая свое тело по вертикали. До потолка здесь было 5.5 метров. Мой рост с вытянутыми руками, плюс троглодит шансы достать до люка были вполне приличные. Он поднимал меня все выше и выше, хотя я чувствовал, что ему это дается очень нелегко. В самом конце он толкнул меня вверх, я ухватился за край, и опора под ногами неожиданно исчезла. Я повис, держась за металлический уголок, служивший рамой для люка. Тут же в мою руку вцепились 2 слабые женские ручонки и начали тянуть меня наверх. Марта бы меня, естественно, не вытянула сама. Но когда висишь, ухватившись за край, и такая помощь ощущается очень хорошо. Я подтянулся, забросил сначала 1 руку, потом 2-ю. Марта перехватила и уже тянула меня за шкирку и за рюкзак, который я повесил на себя, перед тем как встать на троглодита. Еще 2 секунды, и я уже лежу возле люка, приводя дыхание в норму. Светоч пока что остался внизу и освещал смотрящего на нас снизу троглодита. Я подполз к люку и посмотрел на своего спасителя. «Теперь надо придумать, как тебя оттуда вытащить», — сказал я. «Ты серьезно?» — удивленно посмотрела на меня Марта, которая лежала рядом и тоже смотрела вниз. «Абсолютно», — сказал я. «Он меня спас, я ему должен». «Ты сумасшедший!» Марта укоризненно покачала головой. «Как скажешь», — не стал с ней спорить я. В это время находящийся внизу троглодит снова стал вытягиваться наверх. В этот раз ему не нужно было толкать в люк взрослого мужчину, поэтому подъем давался ему не в пример легче. Он постепенно превращался в тонкий конус, стараясь дотянуться до люка. Приблизительно за 1 метр до цели он сделал то же самое, что и когда поднимал меня. Предпринял резкий бросок, вытянув часть своего тела резко вверх и сумев ухватиться ей за край. Я тут же ухватился за нее и стал тянуть. Она поначалу выскальзывала, но я чувствовал, как эта дотянувшаяся до нас кишка твердеет на глазах. Видимо, троглодит почувствовал, что мы его иначе не удержим, и уплотнил эту часть тела. Марта с недовольным вздохом присоединилась ко мне, и мы стали тянуть вдвоем, постепенно отползая от люка. Когда мы втянули эту кишку на 2 метра, она вдруг стала резко становиться толще. Троглодит начал просто перетекать по ней снизу вверх, как по шлангу. Впрочем, учитывая их способность к трансформации, в этом не было ничего удивительного. Процесс с каждой секундой шел все быстрее и быстрее. Через 1 минуту наша помощь уже была не нужна, а через 2 минуты троглодит оказался рядом с нами целиком и полностью. Я заставил Светоч влететь в нашу комнату и с облегчением закрыл крышку люка. Троглодит некоторое время нерешительно раскачивался, глядя на нас, потом вдруг кивнул и резко метнулся к выходу. Через секунду его и след простыл, как будто и не было здесь только что. «Даже спасибо не сказал», — хмыкнула Марта. «Вообще-то, сказал», — возразил я. «Тебе померещилось», — упрямо сказала Марта. «Ты чего так долго?» — решил я сменить тему. «Ждала, пока эти 2 уйдут подальше. Разве не понятно? А как ты разошлась в коридоре с тем парнем?» — спросил я. «Пришлось с разбега треснуть его камнем по голове», — равнодушно сказала Марта. «Сурово», — покачал я головой. «А что делать? Судя по всему, друзей мы здесь не найдем», — Марта вздохнула. «Кажется, уже нашли», — я взглянул в сторону коридора, где недавно скрылся троглодит. «Серьезно?» — Марта чуть не поперхнулась, не переоценивая значение случившегося. «А ты не недооценивай», — сказал я. «Теперь получается, что после произошедшего сложно будет поддерживать легенду, будто мы оказались здесь случайно. Какая легенда, удивилась Марта, тебя же списали, бросили на съедение троглодиту. Если тебе интересно мое мнение, то нам надо отсюда выбираться, дальше будет хуже. Не могу, покачал я головой. Марта тяжело и обреченно вздохнула, понимая, что придется переться за мной дальше. Ну что, пора двигаться, сказал я, вставая, а то вдруг кто сюда вернется посмотреть, чем дело кончилось. Не думаю, что им будет интересно смотреть на сытого троглодита, но сидеть тут и в самом деле смысла немного. Как ты поняла, в какой коридор нужно идти? Спросил я у Марты, осторожно выглядывая из комнаты. Ты мне оставил свежую царапину на стене, ответила она вопросом на вопрос, потому что если нет, то просто повезло. А потом я догнала вас и уже держалась на расстоянии, чтобы не заметили. Я черканул, получается, не зря рисковал. Я удовлетворенно улыбнулся. По словам Марты, здоровяки ушли дальше по коридору. Мы решили не идти следом за ними, а вернулись обратно к перекрестку, чтобы исследовать другой путь. Это нам показалось более здравой идеей. Не хотелось снова встретиться с этими двумя бугаями. Проще будет запудрить мозги кому-нибудь новенькому, чем тому, кто тебя уже видел и знает, кто ты такой. Тем более, если ты оказался не там, где должен был находиться. По выбранному нами коридору шли мы довольно долго. Он уходил явно вниз, уклон пола чувствовался сильно, и постепенно из рукотворного тоннеля с коммуникациями стал превращаться в природную пещеру. Да, относительно прямую, но стены были уже не такие ровные, стали появляться сталактиты и сталагмиты, заметно повысилась влажность, так что с потолка даже начинало местами покапывать. В общем, в какой-то момент у нас даже возникли сомнения в правильности выбранного маршрута. Казалось, что мы сейчас забредем в какие-то горные катакомбы и заблудимся. Однако мы находились под Москвой, и само наличие здесь таких мест было хотя и возможным, но довольно странным. Так что, это место видоизменилось, скорее всего, вследствие воздействия магии. А это значит, что мы вполне можем находиться на верном пути. Через некоторое время до нас донесся приглушенный звук барабанов. Сначала мы даже не поняли, что это, но постепенно, по мере приближения, звук становился все отчетливее, и уже можно было даже понять ритмический рисунок, который присутствовал. Да, он был незамысловатый, но был тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум, и потом опять по новой. Колотили в большие и гулкие барабаны, не в маленькие и звонкие, а даже по звуку было понятно, что они очень большие. Звук своей монотонностью начинал немного гипнотизировать и вводить в транс. Впрочем, скорее всего, его задача состояла именно в этом. Но объектом воздействия, естественно, были не мы. Мы были случайными гостями на этом празднике вхождения в транс. Звук ударов постепенно проникал все глубже и глубже в организм, и мы это ощущали уже чисто физически. Все внутренние органы начинали резонировать в этом ритме. С одной стороны, от этого начинало подташнивать, с другой, появлялась необъяснимая ясность и легкость сознания. И это, честно говоря, пугало меня больше всего. Искусственно навязанная легкость и ясность может закончиться манипуляциями нашим сознанием как минимум, если процесс будет усугубляться. Я потряс головой, чтобы стряхнуть наваждение. Может, вернемся, без всякой надежды, скорее чтобы соблюсти ритуал, спросила Марта. Нет, покачал я головой. Идем до конца. 21. Бей в барабаны. Барабаны звучали не беспрерывно. Иногда они стихали, и повисала пауза. Когда мы приблизились к источнику звука, то стали различать, что в эту паузу кто-то что-то громко кричал, а мощный хор голосов ему отвечал, повторяя последние слова. Чем ближе мы подходили, тем все более и более внятно звучал текст. Однако барабаны были настолько громче, и вибрация от них была такой всепроникающей, что эти звуки заставляли нас не просто идти в их ритме, но было ощущение, будто даже сердца начинают стучать в унисон. Это все несколько завораживало и вводило в транс, даже нас, хотя мы были далеко. Что уж говорить о тех, кому это все было адресовано. Надо сказать, что идти на звук было жутковато, но мы все равно шли. Складывалось впечатление, что там находится большое скопление людей, и, судя по этому коридору, пришли они туда не по нему. Здесь было довольно пыльно, от наших ног оставались следы, и хотя они были тут не единственными, было понятно, что пользуются этим коридором крайне редко. Это было нам на руку и являлось основным аргументом, чтобы продолжать путь вперед. Потому что, если бы это был очень натоптанный проход, был шанс получить всю эту орущую толпу себе навстречу, после того, как закончится их собрание. И что тогда будет, одному Богу известно. Сейчас же мы надеялись подойти с черного хода. Когда звук стал уже совсем громкий, мы вышли на развилку. Некоторое время стояли там, в нерешительности, прислушиваясь к стуку барабанов, но так и не поняли, откуда именно он идет. Казалось, что из всех коридоров одинаково, кроме того, из которого мы пришли. «Давай я сбегаю», — предложила Марта, — «я быстро». Я немного посомневался, но потом решил, что это неплохой вариант. «Разведка, так сказать, валяй», — сказал я, но не успел договорить даже это одно слово, а Марты уже рядом не было. «Интересно, мне кажется, или ее скоростной навык все более и более прокачивается. Рядом со мной она стала чувствовать себя психологически лучше и свободнее. Возможно, это позволило себя отпустить и навыки, которые у нее и так были, стали резко прогрессировать. Надо будет обратить на это более пристальное внимание. Размышляя об этом, я чуть не прошляпил опасность. Сознательно я ее так и не заметил, сработало подсознание. Я погасил светоч и в полной темноте шагнул обратно в коридор, из которого мы пришли, еще даже не понимая, что именно делаю. Все это произошло на автомате. Я просто не стал этому автомату мешать. Мимо пробежала целая группа каких-то людей. Разглядеть их я не успел, потому что когда понял, что ко мне приближается топот множества ног, то углубился подальше в коридор. Судя по отсветам пламени, путь они себе освещали факелами. Об этом же свидетельствовал устойчивый запах горения. Жгли они что-то очень вонючее и маслянистое. Не знаю, как я определил маслянистость по запаху, но ощущение было от него именно такое. Надо же, не светочи. Они освещали себе путь не магией, а ведь это самое простое заклинание, которым владеет большинство, и не особо мономаемкое. Получается, что они не владеют магией, или у них есть какая-то другая причина ей не пользоваться. В современных реалиях, если кто-то не владел магией, остальными он воспринимался как более слабый. Оно и понятно, магия давала очень большие преимущества своим носителям, даже если адепт был и слабым магом. Слабый лучше, чем никакой. Именно поэтому разделение между магами и обычными людьми, которых часто называли натуралами, все больше и больше углублялось. И если возникнет жесткое противостояние, так-то оно шло все время, но если будет именно война на истребление, то людям не сдобровать. Странно, я думаю о людях, как о какой-то другой расе. Хотя я тоже человек, просто наделенный определенными способностями. Нет, ну а как мне еще их называть и как обозначить разницу? Вопрос скорее философский, и сейчас точно не до него. Нужно будет поразмышлять об этом на досуге. Судя по шагам, пробежавших через перекресток и, к счастью, не свернувших в мой коридор, их было человек 7 или 8. Топот ног был очень тяжеловесным. Видимо, они все были ребята крепкие. Что же тут происходит? Задумчиво пробормотал я, что готовится под руинами в текстильщиках. «Хей!» – услышал я негромкий вопросительный возглас. Похоже, это была Марта, которая вернулась и не поняла, куда я делся. «Ла-ла-лей!» – ей в тон ответил я, и зажег небольшой светоч. Она как будто материализовалась передо мной из воздуха. Нет, вне всяких сомнений, она становилась все быстрее и быстрее. «Бугаи здесь пробежали?» – спросила Марта. «Да, через перекресток», – кивнул я. «Ты их видела? Здоровые ребята!» – весьма улыбнулась Марта. «Если бы у меня не умер интерес к мужчинам, я бы прям взбудоражилась». «Но ты не взбудоражилась?» – с любопытством поинтересовался я. «Нет, что ты!» – покачала она головой с излишней серьезностью. «С этим все. Я наелась на всю жизнь. Но ребята очень мускулистые, рельефные, в одних набедренных повязках и ботинках. Лысые, правда, а я бы предпочла какую-нибудь растительность на голове, но все равно очень эффектные. Ты точно не взбудоражилась?» Слегка поддел ее я. «Точно», — серьезно сказала она, — «я просто пытаюсь тебе объяснить, с кем мы имеем дело». «Ну ладно, я не стал больше развивать эту тему, ты что-нибудь узнала, куда нам лучше дальше двигаться?» «Там начинается целый лабиринт из коридоров», — сказала Марта, — «но если мы хотим посмотреть, что происходит там, где бьют в барабаны, то направление, в общем, понятно, но нужно быть очень осторожными. Здесь уже не так пусто, как было до этого, это я заметил. Хотя есть у меня одна идейка», — Марта закатила глаза наверх, что-то обдумывая. «Ну», — поторопил я ее через некоторое время, потому что так и не дождался ответа. «Погоди, нужно кое-что проверить». И ее как ветром сдуло. «Ладно, проверь», вздохнул я, хотя ее уже давно не было в зоне слышимости. Марта вернулась через несколько минут и поманила меня за собой. Как оказалось, ее идея заключалась в том, чтобы лезть к нужному месту по техническим коммуникациям. Она привела меня в комнату с выбитой дверью, которая валялась внутри, рядом с входом. Сама комната была заставлена каким-то старым оборудованием, что-то похожее на трансформаторы, впрочем, я в этом плохо разбираюсь. Короче, было много толстых кабелей и проводов, которые входили и выходили в эти покореженные кем-то приборы. «Вон», сказала Марта шепотом и ткнула пальцем куда-то вверх. Там большинство кабелей уходило в большой технический канал, по которому вполне мог пролезть человек. «А ты уверена, что он ведет туда, куда надо?» — спросил я скептически. «Почти», сказала Марта. «Слышишь, как громко здесь стучат барабаны? Мы уже совсем близко». Я туда залезла и проползла немного вперед. «Он там дальше расширяется после первого пересечения с другим таким же, так что будет проще пробираться. В общем, там еще лучше слышно. Мне кажется, что он идет туда, куда нужно». «Ну, если ты так считаешь, тогда полезли», сказал я и уже собрался карабкаться по ближайшему шкафу с приборами, как Марта схватила меня за рукав. «Но должна предупредить», сказала она, «там очень грязно. Когда мы оттуда вылезем, будем как будто из жопы». «Фу, Марта, что за слова», сказал я, «ты же девочка». «Я уже не молодая и многое повидавшая девочка, так что мне простительно. А когда я говорил, что ты не молодая, ты обижалась. А сама, это тебе нельзя, а мне можно. Как хочу, так про себя и говорю. А ты себе такого не позволяй. Проявляй ко мне». Она замолчала, не придумав, что я должен к ней проявлять. «Что?» — усмехнулся я. «Уважение», — выпалила Марта и мгновенно оказалась на железном шкафу, а еще через секунду уже лезла в дыру с проводами. «Ладно», — вздохнул я, — «но зато с ней не скучно. В этом коробе было, в самом деле, очень грязно. Пыль, паутина, лежали просто хлопьями. Совсем крохотный светоч летел передо мной. В его неверном свете я иногда видел впереди движение. Это Марта периодически ждала, когда я ее догоню, но потом снова уползала вперед. Она была права, мы, вне всяких сомнений, приближались к источнику звуков. Через некоторое время мы нашли пролом в этом технологическом тоннеле, и через него перебрались в вентиляционный короб. Он был достаточно большим, чтобы в нем можно было даже ходить, правда, пригнувшись. Но это мне, Марта-то могла вышагивать в полный рост. Грохотало уже где-то совсем близко. Вибрация от гула барабанов пробирала просто до костей. Этому бою резонировало все вокруг. В этом был определенный плюс: когда били в барабаны, можно было не заботиться о соблюдении тишины. Марта с трудом выдерживала мою скорость, и ее так и подмывало двигаться быстрее. Но я хоть и мог, к примеру, бежать или хотя бы просто быстрее идти, все же старался выдерживать некий средний темп. Излишняя суета и торопливость до добра обычно не доводит. Марта вернулась в очередной раз и сказала: «Гаси светоч». «Пришли», — с пониманием кивнул я и тут же погасил единственный источник света. Шахта сразу погрузилась в темноту, но впереди стали различимы тусклые отблески. Мы приблизились к источнику света. Это была решетка на нижней поверхности этой вентиляционной шахты. Оказавшись рядом, мы встали на четвереньки и подползли к самому краю. Там легли на животы и стали смотреть вниз. Место для наблюдения оказалось очень хорошее. Мы были почти в центре огромного зала. Что это за место, было непонятно. Не думаю, что такое было построено до Магапокалипсиса. Скорее всего, более поздняя трансформация, интегрированная в существующую инфраструктуру. Но чтобы такое делать, нужен очень сильный маг и огромное количество маны. Судя по всему, со всем этим проблем здесь не было. Прямо под нами стройными рядами стояли крепкие ребята, точно такие, как их мне описала Марта. И если некоторые бегали по коридорам или находились еще где-то неизвестно где, следовательно, здесь были не все. Но и тех, что находились внизу, было несколько сотен. 3 или 4 сотни крепких мужичков, очень похожие друг на друга, но в то же время у них имелись остатки индивидуальных отличий. Это были люди, но измененные. Их превратили в сильных и послушных кого? Рабов, солдат, или еще кого-нибудь. Исходя из того, что нам было к этому моменту известно, я склонялся к версии, что это солдаты. Голыши в промзоне были неудачной веткой в экспериментах, а эти, судя по всему, уже технология на более высоком уровне. Еще задолго до этого момента, мы начали различать текст, который кричался между ударами барабанов. Слова были каждый раз разные, но довольно простые и по задумке программирующие находящихся в некоем трансе стоящих внизу ребят. «Мы армия!» – кричал голос. «Мы армия!» – вторил ему хор из множества голосов. «Мы несокрушимы!» – кричал голос, усиленный каким-то естественным образом. Как будто оратор кричал во что-то вроде огромного мегафона, рупора или чего-то подобного. «Несокрушимы!» – отвечали ему хором все присутствующие. «Если Тритон пошлет нас в бой, мы победим!» — кричал голос. «Мы победим!» — вторили ему ребята. И все время в таком духе. «Заряжает!» — вдруг сказала Марта. «Тоже хочется присоединиться к ним и покричать. Терпи!» — усмехнулся я. Вдоль одной из стен стояло порядка 20 огромных барабанов, по которым молотили точно такие же крепыши в набедренных повязках. Оратора нам видно не было. Судя по всему, его скрывали от нас большие, идущие под потолком, трубы. Судя по устремленным в ту сторону взорам бойцов, он находился именно там. Мы смотрели еще некоторое время. «Долгая процедура», — сказала Марта, устав от этого бесконечного зомбирования. «Да, хотят, чтобы они навсегда запомнили эти мысли», — ответил я. Хотелось узнать, чем все это закончится, но ждать финала пришлось еще около получаса. Я даже поймал себя на том, что невольно губами проговариваю окончание фраз вместе со всеми остальными. Скосив глаза на Марту, я заметил, что она делает то же самое. Пространство внизу было освещено большим количеством факелов. Постепенно они прогорали и начинали гаснуть один за другим. Когда горящих факелов осталась только четвертая часть, и в зале постепенно стало становиться все более и более сумрачно, ход этого мероприятия несколько изменился. Выкрики прекратились, зато вот барабаны начали стучать безостановочно, все больше и больше увеличивая темп. Скорость ударов все разгонялась и разгонялась, пока не достигла своего апогея, после чего последовал еще один очень мощный удар, и внезапно повисла оглушающая тишина. Внизу все замерли, не шевелясь, так что можно было даже подумать, что это не живые люди, а манекены. Пауза тянулась мучительно долго, после чего последовал удар в металлический гонг, и все мгновенно преобразилось. Стройные ряды воинов рассыпались. Они тут же сбросили оцепенение и пошли кто куда. Сразу исчезла вся строгость, монотонность и обязательность. Зал наполнился гулом негромких голосов. Даже не верилось, что буквально только что и на протяжении большого промежутка времени все эти люди находились в подобии некоего транса. Зал постепенно пустел, люди расходились буднично и неспешно. «У меня такое ощущение, что я горы могу свернуть», — сказала вдруг Марта. «У меня тоже», — честно сознался я. «Все-таки эта штука как-то действует. Хочешь не хочешь, но попадаешь под влияние. А ты горы готов свернуть ради Тритона, или просто?» Вдруг с любопытством посмотрела на меня Марта. «Вопрос интересный. Я задумался, если это что-то вроде гипнотического транса, надеюсь, что на нас он не подействовал. А то это шутки опасные. Ага, может быть, мы уже превратились в его послушных слуг, но пока не знаем об этом», — кивнула Марта. Я еще раз прислушался к собственным ощущениям. Никаких изменений, кроме ощущения прилива сил, я не чувствовал. Но ведь гипноз так и работает, его не почувствуешь, а если во всем этом еще замешана и магия. В общем, дело ясное, что дело темное. Последний разговор мы с Мартой вели уже шепотом, потому что стало достаточно тихо. Мы ждали, пока зал покинут вообще все, чтобы нас не услышали, когда мы будем топать по этой вентиляционной шахте. Она может и срезонировать где-нибудь нечаянно. Вот так живешь себе, живешь, думаешь, что мир умирает, что город постепенно разрушается, а потом спускаешься под землю, а тут такое. Как будто какой-то новый фюрер готовится к захвату новых территорий, сказала Марта. Что ж, может быть, ты не так уж и далека от истины, кивнул я. Честно говоря, у меня ожидания тоже расходятся с реальностью. Я думал, что тут банда, сильная, но просто банда, а тут практически армия. И это мы еще далеко не все видели, так, только краешком зацепили одно мероприятие. А еще они фурии ловят, с голышами тоже что-то пытались сотворить, сказала Марта. Да кто знает, что у них тут еще есть. Думаю, что много, согласился я, и в этом контексте залезть в вентиляцию было хорошей идеей. Спасибо. Почему-то даже смутилась от моей похвалы Марта. Только вот боюсь, что везде мы по этим шахтам лазить не сможем. Придется спускаться в общие коридоры. И где в них искать Алису, я понятия не имею. Мне казалось, что все будет проще. Я немного по-другому представлял себе масштаб. Меньше пространства, меньше людей, сказал я, но мы не вернемся, сказала Марта, и это был не вопрос, а констатация факта. Нам нужен план, сказал я. Предлагай, уставилась на меня Марта, ожидая продолжения. Его пока нет, пожал я плечами, я же говорю, что он нужен. Можно, например, взять языка и допросить. А если он не захочет говорить? Скептически посмотрела на меня Марта. Мы на войне, а не в экскурсионной поездке. Без жертв не обойтись, сказал я. Жестко, вздохнула Марта. Скажи это парню в бюро пропусков, которого ты камнем приласкала, усмехнулся я. Марта в очередной раз смутилась, но тут же взяла себя в руки. Мне кажется, что нам сначала нужно понять структуру всего этого места, сказала вдруг она, а для этого можно никого не ловить и не пытать. Мы можем просто понаблюдать тихонечко, постараться подслушать разговоры, и картинка должна будет сложиться. Мы уже знаем гораздо больше, чем всего пару часов назад. Накопление информации идет, и нам нужно потратить на это еще какое-то время. С наскоку мы не разберемся, это понятно. А ты молодец, искренне сказал я, снова смутив Марту, нужно осмыслить все, что мы знаем, и постараться узнать что-нибудь еще. Но для этого, думаю, нам нужно сменить место и поискать новую точку для наблюдения. Выдвигаемся? С энтузиазмом спросила Марта. Ага, кивнул я, вставая. 22. Рекогносцировка. Место, где мы оказались, было очень оживленным. Здесь постоянно сновал туда-сюда народ. У меня было полное ощущение, что я нахожусь на военной базе. Не то чтобы я на них когда-то бывал, и, скорее всего, на самом деле там все было иначе, когда они существовали. Но по американским фильмам складывался именно такой их образ. Причем не визуальный, а именно ощущение всеобщего движа перед большим кипишем. Для нас это вылилось в то, что мы долго не могли найти возможность перемещаться. Дойдя до тупика в вентиляционной шахте, места, где было большое обрушение и деформация конструкций, мы нашли, где из нее выбраться, но все не могли этого сделать, потому что коридоры под нами все время были наполнены людьми. Наблюдение с этой позиции тоже особого смысла не имело, потому что ничего не происходило в этом месте коридора. Пробегающие мимо люди, если и разговаривали, то долетающие от них обрывки фраз не несли никакой важной информации. Одна бытовуха, или вообще вырванные из контекста непонятные фразы. «Что будем делать?» – спросила Марта после продолжительного ожидания. «Посидим здесь, или поищем другой выход?» «Сидим пока», – сказал я. «Что-то мне подсказывает, что у них здесь есть определенный режим, и суета под нами не будет продолжаться вечно». Я оказался прав. Минут через 15 беготня внизу стала стихать, причем без видимых причин. Когда в коридоре вообще никого не осталось, мы выждали для верности еще пару минут и стали сдвигать вентиляционную решетку, через которую смотрели вниз. В этом коридоре, кстати, свет был. Немного, но был. Под самым потолком тянулся провод, на котором через каждые 50 метров висела тусклая лампочка. Электричество было роскошью в нынешнее время. Интересно, где они его брали? Надо же, здесь даже свет есть, сказала Марта, как будто прочитав мои мысли. Мы лежали рядом, свесив головы вниз, чтобы еще раз убедиться, что никто не появится неожиданно, пока мы спускаемся. Да, мне кажется, это свидетельство того, что мы уже где-то в центральной зоне их инфраструктуры, сказал я. Давай, я первый, потом помогу тебе спуститься. Я аккуратно повис на руках, и до пола мне осталось еще метра полтора. Ерунда. Я разжал пальцы, приземлился по возможности мягко и бесшумно. Только оказавшись на ногах, тут же вытянул руки вверх и махнул Марте, чтобы она следовала за мной. Она повторила мои действия, но из-за меньшего роста у нее расстояние до пола было значительно больше. Я положил руки на ее икры, чтобы смягчить падение. Когда она отпустила край люка, то я ее не удержал. Не учел свободность штанов, она проскользнула и, съехав у меня между ладоней, приземлилась попой точно мне на лицо. Я тут же перехватил ее за талию и поставил бережно на пол. «Алик, как тебе не стыдно?» – возмущенным шепотом сказала Марта, уперев руки в бока. «Что?» – даже растерялся я, но потом понял, про что она говорит, и уже возмутился сам. «Да это была случайность». «Ну конечно», – не снижая градуса возмущения, – сказала Марта. «Поверь, мне совершенно не хочется, чтобы ты сидела у меня на лице», – сказал я, стараясь особо не заводиться, для этого было ни время и ни место, нет у меня такого желания, а вот это очень обидно, сказала Марта, резко развернулась и зашагала по коридору, не в ту сторону, шепотом крикнул ей я, ничего не говоря, она резко развернулась на 180 градусов и пошла в обратную сторону, проходя мимо меня, она гордо задрала подбородок и даже не взглянула в мою сторону, опять начались перепады настроения, в прошлый раз это было, как я понял, из-за энергетика, может быть, у нее резко портится характер, когда падает уровень маны в организме. Надо проверить. Возможно, что манотоксикоз все-таки имеет место. Я догнал Марту и запустил руку ей в волосы, быстро прижав ладонь к затылку. Она возмущенно дернулась, но только почувствовав ману, тут же успокоилась и заурчала. Клянусь, я чувствовал урчание как у кошки, которую гладит. Надо сказать, что уровень маны у нее снова был очень низкий. Это даже странно. Либо она ее расходует слишком интенсивно, либо у нее очень плохо работают внутренние механизмы восстановления. Заряжал я ее на ходу, и через некоторое время заметил, что ноги у Марты начали заплетаться. Я убрал руку, и она разочарованно выдохнула, но ничего не сказала, только взглянула на меня украдкой. Еще через некоторое время сказала: «Спасибо, и извини, что-то находит на меня иногда, сама не понимаю, зато я, кажется, понял, нужно будет с этим разобраться, но потом». Она, видно, хотела спросить, что именно я понял, но в этот момент из дальней части коридора, по которому мы шли, послышался какой-то звук и пришлось прервать разговор. Звук был похож на сирену, но очень далекую. Мы с Мартой переглянулись. «Как думаешь, из-за нас врубили эту шарманку?» – спросила Марта. «Не думаю, хотя и не уверен ни в чем», – задумчиво ответил я. «Нам нужно двигаться быстрее и найти место, где будет возможность маневра. В прямом коридоре я чувствую себя беззащитным». Мы ускорились и теперь почти бежали вперед. Через некоторое время мы оказались как будто внутри какого-то здания. Здесь все было чище и аккуратнее, на стенах была вполне приличная отделка, хоть и пластиковая. Причем переход от подземного старого тоннеля к чистому коридору был постепенный. Плавное изменение на протяжении нескольких десятков метров, и вот мы уже как будто внутри здания, только на его подземных этажах, и освещение здесь было ярче, и давали его уже лампы дневного света. Вскоре мы пришли в холл, где были двери нескольких лифтов. Не сговариваясь, остановились возле них и стали задумчиво разглядывать. «Как думаешь, работают?» – спросила Марта. «Понятия не имею, пожал я плечами, но вообще, честно говоря, я уже и не помню, когда видел работающий лифт и тем более ездил на нем. Попробуем», предложила Марта и протянула руку к кнопке вызова. «Даже не знаю», с сомнением сказал я. «Попробуем что, вызвать или поехать, если он работает?» «Для начала вызвать», сказала Марта и ткнула в кнопку пальцем. Что-то загудело, похоже, что лифт работал. «Но мы точно на нем не поедем», сказал я, приняв решение. «Почему?» – удивилась Марта. «Ну, представь, открываются двери, а там толпа вооруженных богатырей, которые тебе так понравились. Что будем делать в таком случае?» – спросил я. «Да вовсе они мне не понравились», – изобразила безразличие Марта. «Так что делать-то в таком случае?» – не отставал от нее я. «Ну ладно, как скажешь, не поедем», – закатила глаза Марта. Что-то звякнуло, и створки лифта разъехались в стороны. Я шагнул между ними и заглянул внутрь. «Что?» – передумал. Захотела поддеть меня Марта, но я не удостоил ее ответом. Я стоял в дверях и внимательно разглядывал панель с кнопками. Запомнив и постаравшись мысленно сфотографировать то, что увидел, я сделал шаг назад, и створки лифта закрылись. Марта поняла, что именно я сделал, и вопросительно уставилась на меня. А я не стал пока ничего говорить, а огляделся по сторонам. «Что-то потерял?» – спросила она. «Если есть лифты, рядом должна быть лестница. Нам нужно спуститься ниже», – ответил я ей. «Расскажешь, зачем?» – спросила Марта. «Потом, когда уйдем с этого места. Мне здесь не нравится», – сказал я. «Как не нравилось и в коридоре, как не понравится и в любом другом месте. Мне здесь тоже не нравится, в принципе. Но что поделать, если ты такой упертый и не хочешь отступать?» Вздохнула Марта. Дверь на лестницу оказалась рядом, за ближайшим углом. Точнее, двери там не было, остались только искореженные петли в дверном проеме. Мы сбежали на пару пролетов вниз и остановились. «Ну», Марта вопросительно уставилась на меня. «В общем, так», начал я и закрыл глаза, вспоминая надписи на кнопочной панели, Уровень, на котором мы сейчас были, подписан как центральный. Еще есть 3 уровня вверх и 4 вниз. Ну, это судя по подписанным кнопкам. Там их больше, но остальные выломаны. И ты понял, куда именно нам нужно? Спросила Марта. Мне кажется, что да, сказал я. Давай я тебе их перечислю. Ты скажешь свои соображения, и посмотрим, совпадают наши мысли или нет. Идет, валяй, махнула рукой Марта. Тихо. Вскинул я руку, но она уже и сама услышала. Наверху к лифтовому холлу кто-то приближался. Это была целая группа людей, которые очень громко что-то обсуждали. Я рванул вверх по лестнице. Действие это было практически неосознанное. Точнее, я его просчитал и принял решение, но произошло это очень быстро и практически на подсознательном уровне. Логика у меня была такая. Эти люди вряд ли попрутся на лестницу при работающих лифтах. Возможно, им вообще мимо просто нужно пройти. Но они очень громко и возбужденно что-то обсуждают. Это может быть связано с воющей вдалеке сиреной и, чем черт не шутит, даже с нами. Нужно было обязательно послушать, что происходит. Даже обрывочные фразы могли пролить свет на происходящее. Прижавшись к стене совсем рядом с выходом в лифтовый холл, я весь превратился в слух. Рукой почувствовал, что Марта встала рядом. «Да не может такого быть!» Возмущенно звучал мужской голос. «Не ходит троглодиты через метаморфозер. Они его не переносят. Говорю тебе, это тот самый, который в яме сидел. Не мог он оттуда выбраться. Ты видел эту яму?» Спорил с ним женский голос. Ему как раз перед тревогой скормили случайного туриста. Возможно, набрался сил и выбрался. Или эти лопухи люк забыли закрыть, упорствовал мужской голос. Ладно, пусть даже ты и прав. Но что делать-то теперь? Тритон с нас головы снимет. Такое ЧП отродясь такого не было. И вот опять, резюмировал мужской голос. Что опять? Не поняла его фразу женщина. Забудь, это у меня нервное, сказал мужчина. Надо думать, как его теперь поймать, пока он еще кого-нибудь не сожрал. Он 2 уже убил, насколько мы знаем, сказала женщина, не считая туриста. Должен был насытиться. Теперь будет искать себе место, где можно отлежаться в безопасности. А у нас тут такие есть, удивился мужчина. Естественно, сказала женщина, мы, конечно, постарались взять под контроль все входы и выходы. Но мы же под землей, здесь столько коммуникаций, что черт ногу сломит. Плюс еще Тритон и перестраивал многое. Сделали что могли, но наверняка лазейки остались. Инженеры до сих пор дыры находят и заделывают. Звякнул лифт, и послышался шорох открывающихся створок. Ну ладно, была не была, я на доклад. Если тянуть, то потом только хуже будет, сказал мужчина. Пожелай мне удачи. Удачи, раздался женский голос. А вы охраняете ее как зеницу ока. Головами отвечаете. Обратился он к кому-то еще. Обижаешь, начальник. Пробасил кто-то, что мы с троглодитом не справимся. А ты хоть раз имел с ними дело? Спросил мужской голос. Нет, но какая разница? Удивился бас. Большая. Не говори гоп. Что не говорить? Удивился обладатель баса. Ничего не говори. Слегка психанул мужчина. Работу свою выполняй. Понял. Отчеканил бас, и даже по голосу было понятно, что он вытянулся по струнке. Лифт уехал, остальные толпой утопали куда-то в неизвестном направлении. Я на слух пытался понять, в какую сторону они пошли, но не смог.